Важена любовалась пейзажами Мане, когда Кумыч сказал громко: «Друзья, прошу!» Важена обернулась. На оклик Кумыча из смежной комнаты вошли двое молодых людей, одетых в штатское. Они поклонились Важене с подчеркнутой церемонностью. Тот, что постарше, назвал себя Людвигом, второй — Губертом. Оба они были одного роста, одинаково сложены, у обоих маловыразительные, ничем не примечательные лица. Прошли в третью комнату. В камине ярко пылали дрова, и Важена подошла к нему. Дубовые поленья, потрескивая, распадались на куски, по ним прыгали фиолетовые, желтые, красные язычки пламени. Важена протянула руки к огню. «У вас хорошо», — невольно сказала она. Людвиг и Губерт улыбнулись ее непосредственности. «Там вам понравится еще больше», — показал Кулыч на дверь и взял Важену под руку. Стол был сервирован на четверых. У стола хлопотала угрюмая пожилая женщина, такая неслышная, что ее никто не замечал. После нескольких рюмок коньяку Кулыч разговорился. Он стал подробно рассказывать о железнодорожном крушении, счастливой жертвой которого он оказался. Все слушали с интересом и требовали подробностей. Но Кулыч переменил тему. Он стал развивать политические теории. Губерт и Людвиг переглянулись. Кулыч много пил и быстро опьянел. Губерт попытался его сдерживать, но без всякого успеха. «Сегодня я буду пить вдосталь, на удалую!» Он ладонями похлопал себя по груди. «Но меня трудно свалить с ног!» Однако соловеющие его глаза и неверные движения говорили обратное. Кулыч раскраснелся, расстегнул ворот мундира, в голосе его послышалось хрипотца. «Капитан! Капитан! Ты помнишь генерала Бартика?» — кричал поручик. Людвиг перестал жевать и наклонил голову к столу. «Стоит ли сейчас об этом говорить?» — процедил он сквозь зубы. «А почему ж не стоит?» — удивился Кулыч. «Бартик всегда останется Бартиком. Того, что он для меня сделал, я никогда не забуду». Кулыч пересел ближе к Людвигу, налил коньяк уже не в рюмку, а в бокал и поднес его к лицу Людвига. «Держи, выпьем за Бартика». Людвиг отстранил бокал и сказал, что будет пить из рюмки. Кулыч швырнул бокал на пол, во все стороны разлетелись осколки стекла. «Ярда», — оскорбленно сказал Людвиг, — «ты злоупотребляешь тем, что мы твои гости». Кулыч встал, покачиваясь, перешел на свое место и махнул рукой. «Ладно, пей так, как душе твоей угодно, только без обид. Я ведь сегодня праздную день рождения, но не можно простить мое чудачество». Кулыч опрокинул в горло очередную рюмку. Важена молча наблюдала за мужчинами. Когда подали кофе и сладкое, Людвиг вышел из-за стола, сел за пианино и с большим блеском сыграл «Весну» Фибиха. «Вальс! Вальс!» — закричал Кулыч. «Зеленую улицу!» Людвиг внял просьбе хозяина. Гости пили кофе, но Кулыч отставил свою чашечку. Паузы между рюмком и коньяку становились все короче и короче. Он болтал всякую ерунду, но как-то получалось так, что любой свой рассказ он сводил к пистолету необыкновенной испанской марки, который у него украли во время поездки в Словакию. «Да бог с ним, с пистолетом! Я обещаю подарить тебе лучший», — сказал Людвиг. «Что? Лучший? Ха-ха! Да ведь это был штучный пистолет, уникум! Мне его за баснословную цену достал мой дружок, итальянец. Такого сейчас нигде не найдешь. А ты...» Он сунул папиросу зажженным концом в рот, плюнул и выругался площадными словами. Важена встала. «Прошу прощения», — опомнился Кулич. «Прошу, тысячу раз прошу». Важена отвернулась. «Давайте лучше танцевать». Людвиг подошел к пианино, но Кулич запротестовал. «Патефон, у меня есть патефон. Ну его к шутам, это пианино. Поручик, за мной». И, сделав рукой загребающий жест, он пошел в другую комнату. Губерт последовал за ним. Важена встала из-за стола и подошла к стене, увешанной натюрмортами. Людвиг приблизился к ней. «Вы, конечно, скучаете в этой нелепой обстановке?» — спросил он. «Да, не слишком здесь весело. Ваш друг не вполне владеет собой». Людвиг склонил голову на бок. «Такова уж натура и таковы привычки. Он неисправим. Но будем великодушны и простим ему сегодня его поведение». «Ему не надо больше пить», — посоветовала Важена. «Прикажите унести вино». Людвиг пошел было исполнить ее приказание, Но в это время появились Кулыч и Губерт. Первый тащил патефон «Колумбия», а второй — стопку пластинок. Кулыч уже с трудом держался на ногах. Он долго не мог завести патефон. Наконец диск завертелся, послышались звуки румбы. Путаясь ногами, Кулыч подошел к Бажене. «Уж теперь вы со мной потанцуете». «Вы меня уроните, к тому же румбу я не танцую». «А я вас научу». «Мне не хочется». «Да чего же вы упрямая?» «Ну, извольте, я заведу вальс». Кулыч откинул с влажного лба рыжие волосы и подошел к серванту, на который Губерт положил пластинки. Он долго рылся в них, опрокинул на пол фарфоровую вазу и разбил ее. Опустившись на колени и хохоча, Кулыч стал собирать осколки. «Это любимая ваза покойной матери. А вы все... Вы, Бажена, из-за вас, черт возьми! Румба! Вальс!» Язык у него заплетался. Людвиг помог Кулычу встать и, шепча ему что-то на ухо, увел из столовой. Поручик собирал осколки вазы. Бажена стояла, глядя на поручика. Вот она выполнила совет отца. Что это дало? Только остался неприятный осадок в душе. Она даже не сумела узнать, что за люди, Губерт и Людвиг. Людвиг вернулся в столовую. «Угомонился, спит», — проговорил он с облегчением. «Ну и чудесно», — сказала Бажена. «Рождение отпраздновано на славу. Я пойду домой, уже темнеет». Людвиг вызвался проводить ее. Он был трезв, и Бажена приняла его предложение. Она надеялась, что по пути ей удастся узнать что-нибудь о друзьях Кулыча. Но Людвиг первым начал расспрашивать Бажену, какая у нее семья, где ее родители, где получила образование, при каких обстоятельствах познакомилась с Кулычем, давно ли это произошло. Искоса поглядывая на Бажену, он искренне жалел, что такое прелестное создание достанется пустому ветрогону. «Когда же ваша свадьба?» — спросил он. Бажена усмехнулась, спросила, «чья это ваша?» «Я имею в виду вас и Ярду». Бажена рассмеялась. «Почему вы решили, что я выхожу за него замуж?» Людвиг немного смутился и недоверчиво посмотрел на нее. «Ярда говорил, что вы его невеста. Ваш друг слишком самоуверен. Я не пара для него». Бажена переменила тему разговора и сама стала задавать вопросы. Людвиг отвечал охотно. Он с Губертом приехал на несколько дней из Жатицы, где они работают в смешанной чешско-немецкой фирме, экономистами. В Жатице живут их семьи. В Праге он жил, но очень давно, учился там. С тех пор он и знает Кулыча. Неподалеку от своего дома Бажена заметила дядю Яна. Он стоял на ступеньках подъезда в накинутом на плечи пальто. Увидев ее, он поспешно скрылся в дверях. Предчувствие беды сжало сердце Бажени. «Спасибо», — сказала она Людвигу, — «я уже дома». Она подала ему руку. Едва сдерживая тревогу, Бажена прошла в неприкрытую дверь. В прихожей дяди не оказалось. А войдя в комнату, ахнула. За столом сидели отец, Слива и Блажек. «Отец! Антонин!» — с детской радостью вскрикнула Бажена и сплеснула руками. «Да если бы я знала, что вы здесь!» «А ты где запропастилась?» — широко улыбаясь, спросил Лукаш. «В гостях. Ты же сам мне советовал навестить как-нибудь поручика Кулыча. Вот я и навестила». Бажена села за стол рядом с отцом. «Кто это тебя провожал?» — спросил Блажек. — Какой-то Людвиг, друг Кулыча. А кто он, не имею представления. — Ну-ка, ну-ка, рассказывай поподробнее, — настаивал Блажек. — Расскажи все по порядку. Бажена удивленно на него посмотрела. Дядя никогда не проявлял интереса к Кулычу. Если он и говорил о нем, то лишь отвечая на вопросы Бажены. Почему он сейчас так им заинтересован? Она начала свой рассказ. Антонин смотрел на Бажену, не спуская глаз. Он сам не понимал, что с ним происходит. А с ним что-то происходило, что-то сильное, чего он ни разу еще не испытывал в жизни. И он бессилен был в этом что-то разобраться. Бажена и та, какой она всегда была, и будто бы не та. Он раньше не замечал, что у нее летящие и стремительные брови, похожие на раскрытые птичьи крылья. И косы. Косы, за которые не раз он таскал Бажену в детстве. Теперь они так красивы. Они уложены на затылке узлом. И ресницы... «Кажется, я слишком откровенно смотрю на нее», — спохватился Антонин и решил весь вечер не встречаться с ней глазами. «А то она может, бог знает, что подумать». Но его собственные глаза не слушались его. Стоило Бажене повернуться к отцу или к дяде, как взгляд Антонина снова следил за нею. «Да, чуть не забыла», — — спохватилась Бажена, закончив рассказ. «Когда Кулыч назвал Людвига капитаном, тот, кажется, смутился. Да нет, он просто был в замешательстве, а уж в самом конце ужина он и Губерта окрестил поручиком». Блажик ударил по столу ладонью так, что Бажена вздрогнула. «Они! Определенно и безусловно, они! Все совпадает! Да и на зрение свое я пока не могу пожаловаться. Итак, Бажена, тебя провожал капитан?» — спросил он девушку.